Глава 10. В ту минуту я был крайне рад, что камера смотрит не на меня. Наверняка моя физиономия выражала крайнюю степень изумления и непонимания. Проще говоря, с выпученными глазами и отвисшей челюстью я здорово смахивал на идиота. «Что происходит?» Я бросил взгляд на Анжелину. Она была ошарашена не меньше моего, но быстрее пришла в себя. Тыльной стороной ладони поправила прическу и изобразила на лице абстрактный интерес. Что бы ни происходило, нам это добра не сулило. Должно быть, кто-то из тех, кто промышляет грабежами банков, славно потешился на мой счет. Стальная крыса? Подсказка для полиции? Скорее предупреждение мне. Впрочем, как только я это понял, вернулось самообладание. Я дослушал до конца, с видом расслабленным и беспечным. Ухитрился даже без сучка, без задоринки, показать несколько простеньких карточных фокусов. Итак, дорогие зрители, близится к волшебному концу наше интервью с магической супружеской четой, с той самой, что демонстрирует свои чудеса по вечерам в Колоссео, в очаровательном пригороде нашей обожаемой Феттероскории. В приюте театрального искусства, спорта и просто хорошего времяпровождения. В голове робота померк свет, из груди выдвинулся металлический лоток с листом бумаги. Репортер вручил его мне. «Стандартная платежка. Подпишите здесь, поставьте инициалы тут и тут. А теперь вы, леди. Спасибо». Он выдернул у Анжелины лист, и на его металлическом бедре со щелчком поднялась маленькая панель. Манипулятор робо-журналиста извлек тонкую пачку банкнот, аккуратно разделил ее надвое и вручил одну половину мне, другую Анжелине. «Стандартный гонорар по 180 кредитов. До свидания». Он отворил дверь и скрылся с глаз. Анжелина тщательно заперла ее и повернулась ко мне. «Объяснения имеются?» «Если бы. Я понял только одно. Кто-то не взлюбил меня, и дело не в моей паранойе. Как нам с этим быть?» «С остальной крысой, а разве мы можем что-нибудь сделать? Можем улететь с этой противной планеты?» «Нет», — меня вдруг охватила ярость. «Он или они, или оно, или она, кто бы или что бы не играл в эти игры, ему это с рук не сойдет. Если мы сейчас улетим, то так и не узнаем, что за чертовщина творится на этой планете. Вдобавок, мне нравится зарабатывать по 4 миллиона в день». Последняя фраза заставила Анжелину приподнять бровь. Я обдумывал свои слова, пока шагал к бару и доставал бутылку цубанишамалийского кислого сусла и бокал, вернее, два бокала. Один предложил ей. Она отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо. Не понимаю, как ты можешь пить эту кошмарную муть. Мне белого вина, если не возражаешь». Я открыл бутылки, налил. Мы чокнулись и выпили. «Дело не в деньгах», — заявил я по некоторым размышлениям. «Дело в моей репутации, вернее, в угрозе престижу. Кто-то решил покуражиться над биографией старины Джима Дегриза. Необходимо разыскать шалуна и положить конец гнусным проделкам. Я глубоко оскорблен. Хуже того, оскорблена вся моя семья. И мне это не нравится. Но кто же нас подставляет?» «Кайзи», — уверенно произнесла Анжелина. «Не исключено. Либо вмешались некие темные силы, разоблачить которые он меня нанял. История знает немало случаев, когда охотник и дичь менялись ролями». Я глянул на часы. «Пока не начались новые приключения, я займусь нашим единственным подозреваемым, Пьюсанта. До представления времени еще уйма». Прежде чем искушать судьбу, я подошел к двери, ведущей за кулисы. Там престарелый охранник читал голокомикс-ужастик. Перелистывание страниц сопровождалось пронзительными воплями и демоническим смехом. «Я ищу Пьюсанта. Вы давно его видели?» «Не-а, вышел подкрепиться. 4 или 5 раз в день лопает». «А вы не знаете, когда он вернется?» «Через часок. У него на каждую заправку около часа уходит. Видал я однажды, как он рубает, словами не передать». «Отлично, спасибо. Поищу его попозже». Но это была ложь. По ряду вполне очевидных причин я решил с ним разминуться. Дверь его уборной была на замке. Я громко постучал, но не дождался отклика. Памятуя, как Пьюсанта перекусывал стальной прут, я, прежде чем войти, воспользовался электронным подслушивающим устройством. Тишина, ни топота, ни вздоха. Затем я проверил, нет ли охранной сигнализации. Лишь после этого взялся за отмычку. Без труда одолел замок, вошел, запер за собой дверь и уставился во тьму. Нашарив на стене выключатель, я заморгал от резкого света. Типичная артистическая уборная. Ширма, диван со сломанными пружинами и крепкими с виду подпорками, стальные прутья, наковальня, 2 бочки пива, подвешенная к потолку копченая свинобразья туша. У туши отсутствовал изрядный клок мяса, и зато ясно виднелись следы зубов. Впрочем, что еще я ожидал обнаружить в жилище силача? Я огляделся пристальнее. По-прежнему ничего неожиданного. В мусорной корзине бумаги, квитанции из химчистки, на полу траченная молью львиная шкура, на вешалке мужской пиджак 108 размера. Это мало о чем говорило. Я подошел к туалетному столику. В выдвижных ящиках ни клочка бумаги, на столе одна единственная книга, я ее потряс, быстро пролистал, поднес к свету, чтобы прочитать заголовок «Звездные убийцы галактических скитальцев». А что полагается читать цирковому богатырю, кроме дурацкой бульварной фантастики с морями крови и лазерной пальбой? Еще на столе я обнаружил видавший виды компьютер. Включил. Замерцал экран. Затем на черном поле красным вспыхнули слова «Введите пароль». Я перевернул компьютер и нашел марку «EPROM-80». Будь у меня паспорт этого изделия и чуть побольше времени, я бы попытался обойти пароль. Или дождался Джеймса, это как раз по его хакерской части. В коридоре прямо за дверью раздались грубые мужские голоса. Неужели возвращается Пьюсанта? Меня охватил страх, я ощутил, как в мое горло вонзаются стальные пальцы. Где тут можно спрятаться? В углу, за гигантским сундуком, если сумею туда втиснуться. Уже поворачивалась дверная ручка, я ударил по выключателю за наносекунду до того, как между дверью и косяком образовалась щель. В следующую секунду дверь остановилась. «Плюс стоимость установки колеса, которое ты оторвал от грузовика». Я узнал голос Харли Дэвидсона. «Чё такое? Он меня угробить хотел, вшивый водила, шиш ему». «Это был несчастный случай. Ты же читал полицейский отчет, и водитель тебя пальцем не тронул. Зато колесо тронуло и отлетело. Это ты его отломал вместе с полуосью и дифференциалом. Грузовик дешевка, на соплях держался. И все равно ты возместишь ущерб». Пока шла эта высокоинтеллектуальная беседа, я на цыпочках пересек комнату. В приотворенную дверь проникало достаточно света, и я бесшумно огибал препятствия. Но сундук пришлось слегка отодвинуть, иначе я за ним не поместился бы. Он отошел от стены с жутким скрежетом, но в коридоре, похоже, ничего не услышали. Едва я скользнул за сундук, распахнулась дверь и вспыхнул свет. Пьюсанта хлопнул дверью и, бормоча, пошел по комнате. Скрипели половицы, застонало под его тяжестью кресло. Должно быть, он схватит телефон. Я услышал электронное попискивание. Силач набрал номер и в ожидании ответа тяжело дышал и невнятно ругался. «С Пакой поговорить», — сказал он невидимому собеседнику. и снова тяжело засопел. «Пока. Почему ты не явился навстречу, как мы уславливались? У тебя есть что сказать в свое оправдание?» «Есть?» «Говорят, кто хочет делать, ищет способ, кто не хочет, ищет причину. С огнем играешь». «В каком смысле?» «В таком. Будь там, через 15 минут, иначе конец нашему взаимовыгодному сотрудничеству». Раздался удар телефоном об стол, затем опять тяжелые шаги. Щелкнул выключатель, комната погрузилась во тьму. Хлопнула дверь, скрежетнул в замочной скважине ключ. Я судорожно выпустил застоявшийся в легких воздух, выполз из-за сундука. Передо мной встала новая загадка. Оказывается, наша слабоумная гора мускулов способна, когда захочет, говорить как профессор. Может это иметь отношение к нашему делу? Еще как может. С помощью компьютера установлено. Пьюсанта присутствовал везде, где происходили ограбления. Будь у него вместо мозгов мышечная ткань, как он старается доказать, его бы не привлекли к участию в сложных и технически превосходно оснащенных кражах. Но он, оказывается, вовсе не дебил. Из чего следует, он вполне может быть связан с преступниками. Я глубоко вздохнул. Мало мне загадок. Выждав несколько минут, я ушел. По пути к нашей уборной ломал голову над последним своим открытием. Анжелина сидела у туалетного столика. «У меня интересные новости», — сказал я, распахивая дверь настежь. «Только что я узнал...» Я умолк, обнаружив, что она не одна. Напротив сидел некто в чиновничьи строгом с глазками-пуговками. Он повернулся и холодно воззрился на меня. На черном, как смоль, мундире блестели регалии. Особенно привлекали внимание петлицы со скрещенными мечами над ухмыляющимися черепами. «Так что же ты узнал, милый?» «Скажи, не то я сейчас умру от любопытства». Анжелина поняла, что мне нужно оправиться от шока, и пришла на выручку. «Смею поинтересоваться, кто у тебя в гостях?» Обладатель черепов и мечей опередил ее, в голосе сквозили холод и угроза. «Капитан Визикана из отдела по делам инопланетников. Предъявите документы». Я вынул бумажник. Ни на одной планете не встречал я такого обилия разных спецслужб. Визикана долго шуршал моими удостоверениями, одну страницу даже разглядывал, подозрительно щурясь, на просвет. «Возможно, я смогу помочь, если скажете, что вас интересует». «Не скажу». «Что ж, вряд ли в компании обладателя подобного мундира можно рассчитывать на увлекательную беседу». Пауза затягивалась. Он изучал документы, точно микробов под микроскопом. Если он пытался напугать меня, то это ему вполне удалось. «Ты купил свинобразье пойло?» — спросила Анжелина. «Увы. Заходил в магазин, но оно кончилось». «Ладно, сама потом этим займусь. Мы же не хотим, чтобы проголодалась наша драгоценная свинка». «Конечно, не хотим. Может, предложить ей сэндвич?» «Отличная идея, только без свинины». Но в мрачной тени полицейского наша слабая попытка завязать разговор успеха не имела. «Документы я забираю», — сообщил он, запихивая их в карман. «Вы не смеете?» «Смею, не беспокойтесь». «Зачем они вам?» «Мы подозреваем, что вы инопланетный преступник». «Что за чушь? С какой-то стати?» «С той стати, что вы инопланетник. Прибыли недавно. Мужской пол и определенный возраст. Этого достаточно, чтобы вас заподозрить». «Но ведь при таком подходе можно заподозрить любого туриста. Что мы и делаем. На сегодняшний день у нас 612 подозреваемых. Мы отсеем тех, у кого железное алиби. Где вы находились в момент совершения преступления?» «Сидел. На этом самом стуле, где сейчас сидите вы. И давал интервью. Между прочим, тогда-то я и узнал про ограбление банка. Интервью прервали ради экстренного выпуска новостей. «Мы проверим ваши показания, а до тех пор вам лучше не покидать пределы города». «Да я и сам не собираюсь покидать пределы города. Каждый вечер я выступаю в цирке. На меня смотрят тысячи людей и, между прочим, бешено аплодируют». «Мы проверим и это алиби», — холодно пообещал он. «Это не алиби, это правда», — я порылся в кармане. «Смотрите, контрамарка на сегодняшнее представление. Вы увидите меня в Колоссео своими глазами. В тюремной камере, вот где я вас увижу». Он схватил билет, разорвал, бросил клочки на пол. «Я обвиню вас в попытке подкупа офицера полиции». Он брезгливо вытер руки, встал и пошел к двери. Мое облегчение испарилось, когда он круто развернулся. «Что вам известно о стальной крысе?» «Нет, я не завопил и не обратился в бегство. Я ответил точно таким же ледяным взглядом. Это еще что за диво?» «Кличка преступника, совершившего множество серьезных злодеяний на множестве планет». «Преступники меня не интересуют. Я честный чародей, и моих заработков на сцене вполне хватает для скромного образа жизни». Я поймал себя на том, что барабаню пальцами по бедру. «Спокойствие, Джим». Я спрятал руки в карманы, вынул, а пол звякнул металл. Мы посмотрели вниз. Я выронил отмычку, которой недавно отпирал дверь Пьюсанта. «Отмычка!» — возликовал капитан, испепеляя меня взглядом. Самая настоящая Анжелина подошла, нагнулась, подобрала, подала, и все это как ни в чем не бывало. «Я без нее из дому не выхожу», — спокойно произнес я. «Смотрите». Я пересек комнату и взял альбом с моей фальшивой биографией, полистал, подал фараону. «Чудесное подводное бегство. Видите, у меня на руках наручники, а на ногах цепи с замками, а вокруг стальная клетка, и все это под водой. Не будь отмычки, я бы давно утонул. Спасибо, милая». Я спрятал отмычку в карман. Отворачиваясь, чувствовал, как полицейский Василиск буравит взглядом мой затылок. Я подошел к креслу, сел. А Визикана все таращился, пока не родил новую идею. «Иметь на Фиторе отмычку запрещено законом. Вашу я должен немедленно конфисковать». Он протянул руку, я отпрянул. «Вы с ума сошли? Как же я топру замки подводной клетки? Я попросту утону. Это не моя забота. Не фараон, а сама доброта». Не дожидавшись повиновения, он вытащил из кобуры здоровенный пистолет. «Повторять не буду». Бормоча ругательства, я отдал отмычку. В тот же миг она исчезла. Слава богу, исчез и пистолет. «Я еще вернусь». Визикана ушел. Анжелина приблизилась к двери, выждала несколько секунд и отворила. Я достал индикатор и обыскал комнату. Капитан времени даром не терял. Только в кресле, где он посидел, две хитрые монеты. Еще несколько под ковром и в мусорной корзине. Они трещали и искрили под моим каблуком. Наконец прибор замигал зеленым. «Мне это не нравится», — сказал я. «Такое чувство, будто я в ловушке, а вокруг смыкаются силы тьмы. Многовато драматизма, но в целом довольно близко к истине. Тебе налить?» «О, мой ангел, лошадиную дозу, спасибо. Спиртное помогло, прочистило мозги. Может, нам лучше отменить турне и убраться отсюда?» — предложила Анжелина. «Не ты ли говорил, мало быть других смелее, чтоб дожить до юбилея?» «Говорил, и не шутя, но много лет назад. В ту пору я был легче на подъем и все время искал свежие впечатления, а сейчас я старая, ржавая, одураченная крыса, вдобавок упрямая, и по многим причинам, в том числе и по тем, которые я даже не возьмусь выразить, мне не хочется улетать отсюда, не солоно хлебавши. 4 миллиона кредитов в день. «Ни о чем другом ты сейчас думать не в состоянии, угадала?» Я неохотно кивнул. «Отчего бы нам не плюнуть на них? Много ли радости от миллионов в какой-нибудь зловонной фитторской кутузке?» «Твои слова не лишены мудрости, но погоди сдаваться, ладно?» «Я уже пытался сообщить, прежде чем увидел твоего незваного гостя, что обнаружил кое-что интересное. Оказывается, наш малыш Пьюсанто вовсе не такой дебил, каким кажется. У него словарь академика, но лишь когда он не знает, что его подслушивают. Так что сегодня, пока он будет вершить на сцене свои подвиги, я поиграю с его компьютером». Тут я схватил телефон. «Хочу обратиться в местный сервер. Пускай пришлют техпаспорт и прочую документацию на EPROM-80. Конечно, если это не секрет государственной важности». К счастью, эти сведения оказались незасекреченными, из чего вовсе не вытекает, что я получил их без труда. Похоже, на Фитторе царила паранойя. Я узнал телефонный номер Эпрома ЛТД, позвонил и уйму времени убил на болтовню с автоответчиками. Наконец, меня удостоило разговором человеческое существо, и я сразу добром помянул роботов. «Эпром-80, назовите серийный номер». «Откуда мне его знать? Машина сейчас не у меня». «А номер на ее документах утрачен вместе с документами». «В таком случае я даже не представляю, чем могу вам помочь». «Зато я представляю. Назовите цену этой модели и доставьте мне один экземпляр вместе со всей документацией. Или она тоже секрет?» «Нет, но она защищена законом об авторском праве. Само собой, но вы ее прилагаете ко всем продаваемым машинам. Говорите цену, а я пришлю деньги». Многократно повторенное слово «деньги» наконец пробилось в сознание. Мой собеседник долго жеманничал, но все-таки принял заказ. У меня уже болело ухо. Я подошел к бару, достал бутылку старого ушного бальзама и налил себе, не скупясь. Что и говорить, денек выдался еще тот.